Мне платят, чтобы знал. Это моя работа». Он снова вздрогнул от боли и отпустил эту злость, чтобы было не так мучительно. «В колодце там, я помню, ты мне не дал утонуть». «Было», — сказал Мэтью, — «и сейчас не дам. Я вам запрещаю умирать». «Ты запрещаешь?» «Да, запрещаю. Запрещаю, потому что еще не закончено мое образование. И когда вы встанете на ноги и вернетесь в Нью-Йорк, я собираюсь и дальше у вас обучаться фехтованию и тому, что вы называете искусством рукопашной. Так что вы не умрете. Вы меня поняли?» Грейтхаус издал звук, который можно было бы назвать сдавленным смехом. «А кто умер?» — спросил он. «Что ты стал королем?» «Я просто обращаюсь к вам как партнер». Мэтью очень трудно было говорить так, чтобы не дрожал голос. «Понимаю». И Грейтхаус снова замолчал. Глаза у него закрылись, веки дрогнули, но он вновь заставил себя вернуться в мир. «Я полагаю, если молодой хозяин Мэтью Корбетт приказывает, то я должен подчиняться». «Вы еще и не такое переживали», — сказал Мэтью. «Я видел у вас шрамы». «Коллекция растет. Хочу я этого или нет?» Мэтью отвернулся от Грейтхауза и уставился в землю. Позади потрескивал и шипел огонь. Мэтью знал, что сейчас самое время, и надо говорить. Он только хотел сказать: «Слушай», — прошептал Грейтхауз. Мэтью посмотрел на него и увидел на лице кривой намек на улыбку. «Забавная штучка. Работа, которой я занят. Для Лили Хорна. Он меня нанял узнать, есть ли у его жены принцессы». Он снова запнулся и вздрогнул от приступа боли. «Близкие отношения с новым этим доктором». «С доктором Мэлори?» «Да, с ним». Мэтью знал, что доктор Джейсон Мэлори и его жена Ребекка приехали в Нью-Йорк из Бостона с месяц назад и поселились на северном конце на Сау-стрит. Мэлори было уже под 40, и он был так же красив мужской красотой, как его черноволосая жена женской. Сомнительно, чтобы хороший врач закрутил шашни с остроносой и откровенно непривлекательной Мод Лилихорн, когда у него своя такая красавица. «Он мне сказал, что принцесса встречается с ним 3 раза в неделю», — говорил Грейтхаус. «Сказал, что она приходит домой в поту, раскрасневшаяся, и дрожит. Можешь себе представить?» «Не могу». «Не говорит Лили Хорну, зачем она туда ходит. Просто он ей нужен». Лукавая улыбочка мелькнула на лице Грейтхауза, и Мэтью счел это хорошим знаком. «И послушай, главное...» Он снова помолчал, собираясь силами. «Есть еще 4 других жены, которые ходят к Мэлори по неизвестным причинам. Он, небось, классный жеребец». Грейтхаус мотнул головой, насколько мог. «Я бы вот его жену объездил». И он замолчал. Улыбка постепенно исчезла. Он закрыл глаза, и Мэтью думал уже, что Грейтхаус заснул, как тот вдруг сказал едва слышно: «Господи, как же я устал!» «Поправитесь», — убежденно сказал Мэтью. «Это будет долго, но зато будет что рассказать». И тут он наклонился к уху Грейтхауза и сказал: «Это я во всем виноват». «Что?» — спросил Грейтхауз, не открывая глаз. Губы его плохо слушались. «Все это из-за меня. Я хотел вам сказать, но я боялся». «Чего боялся?» Голос был почти не слышен. «Что вы обо мне плохо подумаете?» У Мэтью сердце билось неровно. Пусть Грейтхаус сейчас в таком жалком виде, все равно нелегко произнести вслух. «Я вас обманул. В тот день, когда я нашел у Чепела туннель, я еще и деньги там нашел». «Деньги», — повторил Грейтхаус шепотом. «На 80 фунтов золотых монет в шкатулке, замаскированной под книгу. Деньги сейчас у меня дома. Этого хватит. Более чем хватит выкупить свободу Зеда. Я вам не сказал, потому что...»